С лестницы послышался шум, таракан прислушался. «Нижняя!» — махнул презрительно и поманил пьяным пальцем. «Не на войне они, поняла?» Он подползал ближе, перебирая лапами по столешнице. Зашептал, прикрывая голые десны. «Я и там у входа дежурил. Ну, поняла?» «У входа куда?» — Инна отодвинулась. «Не твоего ума!» — таракан покрутил крючковатым пальцем. «В рай! Теперь поняла?» «Ни моего, нечего и говорить». Он моргал слипшимися ресницами. Не хватало еще одного психа. Таракан бормотал свое. «Хозяин-то умер. Ох, тут-то и забегали. Из подвала жгли во дворе. Потом и в подвале жгли. Только запалили, а тут шасти крысы. Хранились, видать, в подвале. Они тащут, тащут». «Кто, крысы?» Таракан не слышал, глядел мимо. От подвала тепло, котельная под полом. Пол мраморный, а хоть босиком ходи. Он не ходил, сидел в будке. Прислушивался. Мягкий шорох шин. У тех всегда растерянные лица. Возвращая входные документы, отдавал конвою честь. Хоть бы раз козырнули. Однажды по ошибке отдал честь этому, кого привезли. Светловолосый, красивый, как киноартист, хоть сейчас на карточку. Кивнул в ответ, потом-то и сам засомневался. Может, кто из знакомых? Раз набрался храбрости, спросил, лейтенантик-то молодой, а тоже презрительный. Но, правда, ответил, мол, певец. С певцами он никогда не знался. Рядовой Иван Полозов, русский, социальное происхождение из крестьян. Он помнил Светловолосого. Всегда, даже в тот день, когда умер товарищ Сталин. Эти-то бегали всю ночь, таскали ящики. К утру одного вызвали, кинулся, а ящик-то куда? Оставил в каморке. И чего в голову влетело? Знал ведь, чем рискует. Прямо затмение. Сидел, перебирал дела, вынимал карточки. Под барьером, на ощупь, как слепой. Сверху лицо часового, а на коленях пальцы. Шарят, вскрывают папки. Ящика хватились на завтра, поволокли на двор к костру. Никто не догадался проверить. Дома разложил? Нет, Светловолосого не было. Потом и самого перевели. Работал, выслужил квартиру. Всего-то лет за пять. В других войсках хрен. Лет 20 бы промурыжили. Женился? Потом все умерли. И жена, и сын. К стене пришпилил не сразу. Потом все-таки решился. Оглянешься, вот они, будто живые души. Все не один. Он уперся на локти, тяжело трезвея. Вон, а когда настигли, на лбу выступила испарина. Капли пота, собравшись, покатились к бровям. Он взялся за сковородник, лоснящийся от жира. Шпионить пришла чертова кукла. Медсестрой вырядили. Мелким старческим голубцем кинулся к дверям. Добежав, закинул чугунный крюк. «Если вы сейчас же...» Инна отступала к чучельной полке. «Не откроете?» Не оборачиваясь, нащупала собачью голову. «На стул!» «Я сказала, на стул!» Таракан затих. Она подскочила к двери и, откинув чугунный крюк, обернулась, торжествуя. Таракан старый и смирный сидел за столом. «А старухи ты кто?» «Внучка», — ответила из упрямства. «Врешь ты все», — он сказал и прикрыл десны. «Ты другого корня, не старухина. Чужая ты им, не родня. Ты хитрая, а они доверчивые», — он вылезал из-за стола. Голые десны шевелились, приближаясь. «Ты шпионка», — гладил себя по щекам, бормотал несусветное. «Ты не на них, ты на меня похожа, моего корня, как две капли!» Инна покосилась на собачью подставку. «Я на маму похожа. Сейчас!» Рука шарила за поясом. «Вот, глядите! А это я!» Она сунула ему под нос другую карточку. «Где похоже-то?» «Не похоже!» Тараканьи глазки забегали. «Ты жучка приблудная! А эта девка!» Он ткнул в желтоватую фотографию. «Старухи родня!» «А я вот возьму, возьму и напишу, куда следует. Пусть знают, как вы тут шпионите под дверью и всяких развешиваете». «Пиши, пиши», — таракан хихикнул. «И я напишу заявление. Уж мне-то поверят. Ты меня...» «Ага, била. Вон этим», — он ткнул в собачье чучело. Инна схватила фотографии и вышла, напоследок жахнув дверью. «Похоже, не похоже, своя, чужая», — шагала вниз по лестнице. «Психи, все сумасшедшие». В автобусе она забилась на заднее сиденье, сидела, думала, «Сейчас, вот сейчас оно снова приблизится». Но приближались маленькие лица, будто сошли с тараканьей стенки. Плыли перед глазами, будто бежали за нею следом. За ними лез таракан, что-то бубнил, шевеля голыми деснами. «Ваш билетик». Инна вздрогнула. Дядька с нарукавной повязкой тряс за плечо. «Ой, я...» Она съежилась. «Выведут из автобуса, отправят в милицию, вызовут родителей». «Ваш билетик, женщина». Он повернулся к тетке, сидевшей у самого прохода. Тетка сунулась в сумку и предъявила проездной. «Штраф готовь». «Рубль с тебя». Не выпуская Инну из поля зрения, контролер кинул через плечо. «Билетики предъявляем? Ваш билетик, мужчина!» Мужчина в кроличьей шапке протянул билет. Инна шарила в кармане, будто надеясь на чудо. Пусто, только фотографии. Она залезла поглубже, звякнула мелочь. «Понимаете, я всегда плачу, правда, просто забыла». «Чего ж ты так?» — дядька глядел сурово. «Молодая, обеспамятная». «А чего им?» — тетка, сидевшая у прохода, встряла ворчливо. «Они ездят, а государство плати». Автобус подъезжал к остановке. Парень в синей куртке, тесня пассажиров, пробирался к задней площадке. Дверь зашипела и открылась. Проходя мимо, сунул ей в руку свой билет. «Я нашла, вот!» Инна протянула контролеру. «В кармане завалялся». «Завалялся у нее!» Контролер глянул на цифры. «Другой раз, чтоб не заваливался! Женщина, билетик предъявляем!» Он двинулся дальше. Инна повернула голову. Парень стоял на остановке. Поймав ее взгляд, подмигнул. Дворцовая площадь проплывала мимо. Ангел, стоявший на вершине колонны, поводил запрошенными плечами, согреваясь. На коленях лежали две фотографии. «Ты жучка приблудная, а они доверчивые!» Что-то зашелестело тараканьими словами. «Ой, а где же?» Свободной рукой Инна шарила в кармане. Рылась, уже понимая, вместо своей случайно прихватила чужую, этого, инженера с опухшей губой, в фас и в профиль. Одна половина смотрит прямо, будто она и вправду его внучка, единственная, на кого он может положиться. Другая отвернулась в сторону, словно она приблудная жучка, на которую нельзя надеяться. «Вспомнить! Надо вспомнить!» Она вышла на кольце и двинулась к своей парадной, скользя глазами по бледным, оклеенным плиткой домам. Сероватая плитка кое-где выкрашилась. В лифте она расстегнула пальто, задрала юбку, сунула карточку под рейтузы. Войдя в прихожую, прислушалась. «А в ЖЭКе-то что? Что они сказали?» «Нету у них рабочих, сказали, недоделки устраняют», — материнский голос оправдывался. «А ты?» Отцовский голос настаивал. «А что я? Не умею я с ними. Сходил бы сам. Ты мужчина?» Инна сняла сапоги, на цыпочках пробралась в большую комнату и включила телевизор. Голубой экран занялся, расползаясь от точки. Далекая рубиновая звезда, горящая на Спасской башне, медленно всплывала из глубины. Инна смотрела, дожидаясь пунктирного сияния. Верхний лепесток клонился, готовый обломиться в основании. Заглядывая в глубину эфира, она считала секунды. Раз, два, три. Трехпалая звезда призывно подмигивала, готовясь выполнить любое желание. «Еще посмотрим, кто тут жучка». Инна сунула руку под ритузы и, нащупав фотографию, зашептала прямо в эфир. «Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Вели, чтобы я вспомнила». Она ждала, что башня кивнет благосклонно, но картинка съежилась и погасла. По экрану бежали черточки и точки. Борясь с помехами, передающая станция переключила на Ленинград. Из эфирной черноты явилась новая заставка. Высокий, заиндевелый собор. Ангельское воинство, одетое в солдатские шлемы, караулило подступы к куполу. Издалека каменные фигурки казались мелкими, как саранча. «Я не должен был останавливаться. Мое дело — перепечатать. Но я сидел, пытаясь вспомнить, когда и как она рассказала мне про свой договор с башней. Пытался, но не мог. Словно память, на которую я надеялся, стала телевизионным экраном, бегущим черточками и точками. Я подбил странички и сложил стопкой. Надо проветрить голову, пройтись. Оделся и вышел на лестницу. Внизу на площадке первого этажа стояла детская коляска. Проходя мимо, обратил внимание. Широкая, таких возят близнецов. В доме, где я живу, никаких детей нет. Видимо, их мать пришла в гости. Поравнявшись, заглянул осторожно. Младенцы спали. Не поймешь, не то мальчики, не то девочки. Оба одеты в темно-зеленые комбинезоны. Не знаю, что на меня нашло, но мне вдруг захотелось узнать. Я отошел к почтовым ящикам, будто собираясь проверить почту. Их мать появится с минуты на минуту. Открывая ящик, думал, что тут особенного. Поздороваюсь и спрошу, у вас мальчики или девочки? Внутри было пусто, ни счетов, ни рекламных проспектов. Неудивительно, почтовый ящик я проверял вчера. Стоял и думал, странно, куда ж она подевалась? Ушла, оставила без присмотра. А вдруг какой-нибудь злоумышленник? Я подошел и качнул коляску. Младенцы открыли глаза. Одновременно, как по команде. Я испугался, что они заплачут, и отдернул руку. Но они не плакали. Просто смотрели с интересом, словно понимали, им нечего бояться. Я улыбнулся, и они заулыбались в ответ, сияя одинаковыми, беззубыми деснами, как будто смеялись над моим никчемным любопытством. Какая разница, мальчики или девочки? Может быть, в России это и имеет значение. Там их и одевают по-разному. Мальчиков в голубое, девочек в розовое. Я шел по улице и думал о своей семье. Ни дед, ни отец, ни я, ни один из нас так и не стал взрослым. Никто не прожил свою собственную жизнь. Мы все поступали сообразно обстоятельствам, а она нет. Эта девочка была взрослой. Не потому, что ничего не боялась. Еще как боялась. И родителей, и этих дурацких контролеров. Завернув за угол, я вышел на площадь. Даже в сезон здесь не бывает туристов. Что уж говорить о нынешнем времени, конец ноября. Через месяц на площади поставят елку, детей распустят на рождественские каникулы. После каникул они вернутся в школу, потом станут взрослыми и проживут свою собственную жизнь. В их памяти останутся новогодние елки, подарки, которые дарили к праздникам. Ни старух, хранящих память, ни стариков, хранителей знаний древних цивилизаций, ни тараканов, дежуривших у ворот в рай, ни разрушенных кладбищ с пустыми могилами, ни этих двойных фотографий, которые смотрят на тебя из прошлого. Просят, чтобы их вспомнили. Жаль, что я не замотал горло шарфом. Мог бы погулять подольше, пройтись вдоль канала, посидеть на скамейке. Мне не хочется возвращаться, потому что я помню миф, знаю, что будет дальше. В мифе, который старик для нее выбрал, она пойдет на кладбище и потребует, чтобы ее впустили в царство мертвых, а иначе она ворвется сама и выпустит их на волю. Всех, а не только моего деда, которого узнала по фотографии. Но они не испугаются. Чего им бояться? Они привыкли жить среди мертвецов. И все-таки я возвращаюсь. У меня нет выбора. Я должен сесть за компьютер и продолжить с того места, на котором я остановился, когда моя память тронулась экранными помехами. Вели, чтобы я вспомнила. Глядя на экран, я представляю себе Кремлевскую башню, увенчанную трехпалой звездой, и думаю об одной странности, которую упустил из виду. Почему, описывая то время, я не вышел за границы нашей личной истории? Настоящий писатель, окажись он на моем месте, попытался бы взять шире, скажем, пошел бы в библиотеку, пролистал подшивки газет. Не бог весть какой труд, ведь речь идет всего лишь о паре месяцев, когда страна уже встретила Новый год и готовилась к следующим праздникам. 23 февраля и 8 марта – мужской и женский день. Можно попытаться вспомнить. В конце концов, у нас в школе были политинформации. Нам рассказывали о важнейших текущих событиях, которые, как утверждалось в газетах, определяли настоящее и будущее страны. Кажется, в то время таким событием была разрядка международной напряженности, новый способ сосуществования двух противоборствующих систем. Когда надо было выразиться короче, употреблялось слово «дилетант», подобие свитка, в которой свернулось это длинное неуклюжее выражение и еще очень и очень многое. Наше миролюбие, наши великие свершения, которые складывались из наших общих побед. Так говорили жрецы. Год за годом они подчищали знаки, написанные кровью, и придумывали свои, новые. К моим 16 годам этих свитков, выскобленных советскими жрецами, накопилась целая библиотека. Революция, гражданская, Великая Отечественная, отдельный свиток, блокада Ленинграда. Картинка, которую я вообразил, ежится и гаснет. Ты жучка приблудная, а не доверчивая. В моей памяти шелестят тараканьи слова. Я сижу, сжимая и разжимая пальцы, и думаю о старике, которому доверился. Сквозь годы мне нелегко разглядеть его черты. Единственное, что я вижу ясно — бородавка, нависавшая над верхней губой. А еще я думаю про общие мифы, которые касаются одного, потому что соотносятся с судьбой страны. Но есть и другие, личные, вроде истории Ареста. В каждой цивилизации они могут исполниться по-своему. В нашей его отца тоже убили, но только не жена, а родина-мать. Я раскладываю свои странички, готовясь двинуться дальше. Чертов старик оказался прав, мифы не исчезают. Лежат, дожидаясь своего часа, чтобы однажды вернуться. Я не хочу продолжать, потому что думаю про Инну. Ведь если старик прав и мифы исполняются, кто-то должен был испугаться, во всяком случае, в ее мифе. И тут я понял, чего испугалась башня, когда девочка, оторвавшая третий лепесток, приказала вернуть ей память.